64. Экологические игрушки для детей. Производство детских игрушек генерирует невероятное количество пластика. Неудивительно, что пластик стал популярным материалом для игрушек. Он прочный, дешевый и легко чистится. Тем не менее, это не единственный доступный производителям материал. Экологические игрушки сделаны из дерева и ткани и доступны онлайн или в специальных магазинах. Они, конечно, дороже, но гораздо безопаснее для экологии.